Из рупоров будет слышен голос Румфорда. Толпа была самая громадная и самая наэлектризованная из всех толп, потому что настал давно обетованный великий день звездного странника. Повсюду бросались в глаза бремена, самые хитроумные и чрезвычайно эффективные. Толпа производила отрадное впечатление сплошной серости и крайней обремененности. Би, подруга дядька с Марса, тоже была в Ньюпорте. С ней был и сын ее от дядька Хрона. «Эй, покупайте самых что ни есть доподлинных, натуральных, государственных молоки только у нас!» — хрипло выкрикивала Би. — Покупайте у нас, а вот молоки. Будете махать звездному страннику, — говорила Би. — Берите молоки, звездный странник благословит их, когда придет. Она сидела в ларьке, лицом к железной дверце в стене имения Румфорда в Ньюпорте. Ларек Би был первым в ряду из 20 ларьков, вытянувшихся напротив дверцы. Все 20 были подведены под общую односкатную крышу, а друг от друга отделялись перегородками по пояс высотой. Би торговала пластиковыми куклами Малаки, у которых ручки и ножки гнулись в суставах, а глаза были хрустальные. Би покупала их на оптовом складе предметов культа по 27 пенсов за штуку, а продавала по 3 доллара. Она отлично вела торговое дело. Ее житейская хватка и яркая внешность, то, что было видимо миру, не шли ни в какое сравнение с невидимым миру величием, который помогал ей бойко распродавать товар. Сначала паломники замечали карнавальную яркость Би, но подойти к ларьку и раскошелиться их заставляла ее аура. Это невидимое излучение, окутывавшее ее, яснее слов говорило о том, что Би родилась для более высокой и благородной жизни, и она просто молодчина, не сдается, попав даже в такую передрягу. «Эй, покупайте молоки, пока не поздно!» — говорила Би. «Начнется материализация, молоки не получите!» Она говорила правду. По предписанию все торговцы были обязаны закрыть ставни своих ларьков за 5 минут до материализации Уинстона, Найлса, Румфорда и его пса. И ставни должны были оставаться закрытыми еще 10 минут после того, как от Румфорда с казаком и след простынет. Би обернулась к своему сыну, Хроно, вскрывавшему новый ящик с Малаки. — Сколько до свистка? — спросила она. Она имела в виду мощную паровую сирену, установленную в парке за стеной поместья. Сирена начинала свистеть за 5 минут до материализации. Самый момент материализации возвещал выстрел из 3-дюймовой пушки. А дематериализация отмечалась взлетом целой тучи детских воздушных шариков. 8 минут, — сказал Хроно, взглянув на свои часы. Ему исполнилось 11 по земному счету. Он был смуглый, и в его черных глазах горела затаенная злоба и ненависть. Обсчитывать он умел виртуозно, да и в картах ему всегда подозрительно везло. Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим 6-дюймовым лезвием. Хроно не ладил с другими детьми, и о нем шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам. Полицейское управление Ньюпорта и отделение полиции Рот-Айленда внесли Хрона в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше, чем с 50 инспекторами по уголовным делам, знал их по именам и выдержал 14 тестов на детекторе лжи, как истинный ветеран. Хроно давно угодил бы в исправительные заведения, если бы не самые лучшие коллеги адвокатов, коллегии при церкви Господа Всебезразличного. По приказу Румфорда эта коллегия защищала Хрона против любых обвинений.